Это Большаков тебе так сказал? Или информация из другого источника? Юра пожал плечами. А какая разница? Большая, Юрочка. Если ты точно знаешь, что все было именно так, я готова поверить. Но если ты знаешь это только со слов Большакова, то я уверена, что это вранье. Никуда он не ходил с моим представлением. Он просто морочит мне голову, чтобы я думала, что он такой хороший и радеет о деле и лично обо мне. На самом деле это сплошная показуха. Ася, ты не права. Почему? Да потому что он спрашивал меня, на какие рычаги можно нажать. Он спрашивал, кому из людей, имеющих влияние на наших начальников, можно обратиться. И что ты ответил? Посоветовал ему позвонить Заточному. Настя залпом допила кофе и поставила чашку на стол. Юрка, но в твои годы уже пора перестать быть наивным. Это все спектакль, игра, неужели ты не понимаешь? Да он просто морочит нам голову. Кстати, а на какую должность он собирается назначить Зарубина? У нас же нет свободной ставки старшего опера. То есть с Зарубиным это тоже спектакль? Да нет. Он имел в виду назначить тебя старшим опером по особо важным, а Сережку перевести на твою должность. Поэтому он и носил два представления сразу. Это тоже с его слов, усмехнулась Настя. Вот видишь, как славно все получается. Большаков сделал все возможное, а ему плохие дядьки-начальники кислород перекрыли. Вроде как обещание не выполнил по независящим от него причинам. Но он же сказал, что представление на Серегу подписали. Интересно, каким образом? Ты же сам сказал, что свободной должности нет. Слушай, я как-то не подумал, — растерянно ответил Коротков. Вообще-то ты права, это я лоханулся. Я в кадровых вопросах не силен, а Фоня их как-то без меня решал, с другим замом, со своим друганом. Погоди-ка, я сейчас кое-что выясню. Он снял трубку и начал листать телефонный справочник. Юра, еще рано, никого на месте нет. Настя попыталась его остановить. «Ну, кому ты собираешься звонить? В кадры? Выяснять, на какую ставку назначат Зарубина? Но это же смешно». «Кому надо, тот уже на месте», — буркнул Юра. «Не мешай. Алло, Михалыч, здоров будешь. Это Коротков. Слушай, глянь-ка в свою разблюдовку. Сколько по нашему отделу числится должностей старших оперов? И сколько из них свободны? Сколько? Две?» «А откуда они взялись?» «Когда?» «Нет, не знал». «Ну, бывает. Ну, что ж теперь?» «Спасибо тебе, Михалыч». Он осторожно положил трубку на аппарат и задумчиво посмотрел на Настю. «Во как, подруга!» «Ни хрена не понимаю». «У нас, оказывается, две свободные должности старшего опера». «Откуда?» — удивилась Настя. «Я была уверена, что Афоня их все занял своими протеже». «Афоня занял. Афоня занял, а Большаков освободил. Вчера. Он, оказывается, вместе с вашими представлениями принес два рапорта от Симакова и Дуненко. Они просят перевести их в другие отделы. Симаков просится в 7-й отдел, Дуненко — в 9-й. И в том, и в другом отделе есть вакансии. Руководители отделов рапорта завизировали, то есть ходатайство поддерживают. И представления на них вчера же и написали. Вот такие дела. Господи, как же ему удалось их выпихнуть, — изумилась Настя. А это ты у него спроси. Я, как видишь, тоже не в курсе. Слушай, а он немало успел. Большаков-то наш... За первый день работы, а? Да, немало, — медленно протянула Настя. Только не нравится мне все это. Ну, ладно, пойду я. У меня там бумажки на столе дожидаются. Погоди, Ася, это еще не все. Сегодня рано утром приняли заявление об исчезновении одной молодой особы. Завели розыскное дело. А потом... и уголовное дело возбудили. Уголовная? Это с какой же стати? Труп, что ли, нашли? Насте было чему удивляться. Когда пропадает человек, оперативники заводят розыскное дело и ищут. А уж уголовное дело следователь возбуждает только тогда, когда находят труп этого человека, или когда есть серьезные основания полагать, что пропавший стал жертвой насильственного преступления. В этом случае возбужденное дело дает основания проводить обыски, выемки и прочие необходимые следственные действия. Труба пока нет, слава богу, но пропавшая женщина — сожительница нашего коллеги, который занимается преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков. У него сейчас в разработке очень крупное дело, и есть основания полагать, что исчезновение дамы является элементом давления и устрашения. Кстати, ты этого мужика, наверное, помнишь, Паша Седов.